Санчо. «О, чтоб я околел, да чего красиво!» Дон Кихот. «Едва, повторяю, совершилось все это в небесах и лесах, как знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский вскочил на своего славного коня по имени Росинант и, сопровождаемый верным и доблестным оруженосцем по имени Санчо Панса...» Санчо сквозь слезы. «Как похоже, как верно!» Дон Кихот. «Помчался по просторам Ла-Манчи злодеем на устрашение, страждущим на утешение». Санчо всхлипывая. «Придется, как видно, ехать. А вот и шлем готов, сеньор. Примеряйте». Дон Кихот внимательно разглядывает шлем с приделанным к нему забралом. Возвращает его Санчо. Дон Кихот, надень. Санчо, надев шлем и опустив забрало. «Очень славно. Я словно птичка в клетке, только зернышек не хватает». Дон Кихот, сядь на пенек. Санчо, сел. Рыцарь заносит меч над головой оруженосца, но тот легко, словно мячик, отлетает в сторону. Снимает шлем торопливо. Санчо, нет, сеньор. Я не раз ходил с вами на охоту, зная, какая у вас тяжелая рука. Дон Кихот, надень шлем. Санчо, хорошо, сеньор, я надену, только потом. Для начала испробуем шлем без моей головы. Побереглась корова и век жила здорова. Дон Кихот, чудак. В книге о подвигах рыцаря Амадиса Гальского нашел я состав волшебного зелья, делающего доспехи непробиваемыми, и сварил его, и втер в шлем целую бутыль. Ты что же, не веришь рыцарским романам? Санч, как можно не верить? А только для начала положим шлем сюда на дубовую скамейку. А теперь, сеньор, с Богом! Дон Кихот примеривается и наносит по шлему сокрушительный удар. Санчо охает, схватившись за голову. Меч рыцаря раскалывает шлем, словно орех, и надвое разбивает толстую дубовую скамейку. Санчо, сеньор, вы не обижаетесь, а только я не поеду. Подумать надо, не обижайтесь, сеньор. Баба к тому же не отпускает. Баба и море переспорит. От бабы и святой не открестится. Бабы сам папа боится, от бабы и солнце садится. Дон Кихот, Санчо, Санчо, к тому же неизвестно, какое вы мне положите жалование. Дон Кихот, есть о чем говорить. Я назначу тебя губернатором первого же острова, который завоюю, и месяца не пройдет, как будешь ты на своем острове управлять и издавать законы. Санчо, вот этого мне давно хочется. Дон Кихот, и ездить в карете, и есть и пить на золоте. Санчо, есть и пить мне тоже хочется. Эх, была не была. Когда ехать, сеньор? Дон Кихот, завтра на рассвете. Санчо, будь по-вашему, едем. Рассветает. Дон Кихот в полном рыцарском вооружении, но с обнаженной головой, верхом на очень тощем и высоком коне, выезжает с проселочной дороги на большую, широкую, прорезанную глубокими колеями. Санчо на маленьком сером ослике следует за ним. Выехав на большую дорогу, Дон Кихот внимательно, строго, поохотничьи, оглядывается из-под руки. Ищет подвигов. И, ничего не обнаружив, пришпоривает Росинант. Дон Кихот, скорее, скорее! Промедление наше наносит ущерб всему человеческому роду! И с этими словами вылетает он из седла через голову Росинант, ибо тот попадает передними ногами в глубокую рытвину. Прежде чем Санчо успевает прийти на помощь своему повелителю, тот уже в седле и несется вперед по дороге, как ни в чем не бывало. Санчо. «Проклятая Рытвина!» Дон Кихот. «Нет, Санчо, виновата здесь не Рытвина!» Санчо. «Что вы, сударь, уж мне ли не знать, сколько колес в ночную пору переломала она мне, злодейка! Не я один, все наше село проклинает эту окаянную колдобину. Сосед говорит мне: Санчо, закопал бы ты ее проклятущую. А я ему: с какой стати я, сам зарой. А он мне: а я с какой стати. А тут я ему: а с какой стати я. А он мне: а я с какой стати. А я ему: с какой стати я. А он мне: а я с какой стати. Дон Кихот: довольно, оруженосец. Санчо: ваша милость.